Ссылка на инфантилизм сексуальности. Доказав, что извращенные стремления образуют симптомы при психоневрозах, мы значительно увеличили число людей, которых можно причислить к извращенным. Дело не только в том, что сами невротики представляют собой довольно многочисленную группу. Необходимо отметить, что неврозы во всех своих формах постепенно становятся одной из составляющих здоровья. Ведь мог же Мёбиус с полным основанием сказать: «Все мы немного истеричны». Таким образом, благодаря невероятному распространению перверсий, мы вынуждены допустить, что и предрасположенность к ним должна быть не редкой особенностью, а частью считающейся нормальной конституцией. Вопрос, являются ли перверсии следствием врожденных условий или возникают благодаря случайным переживаниям, как Бене это полагал о фетишизме, достаточно спорен. Теперь нам представляется его решение: в основе перверсии лежит нечто врожденное, но нечто такое, что врождено всем людям, как предрасположение, варьирует по своей интенсивности и ждет того, чтобы его пробудили влияние жизни. Речь идет о врожденных, данных в конституции корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде случаев до настоящих носителей сексуальной деятельности, перверсий, а в других случаях испытывающих недостаточное подавление, вытеснение. Так что обходным путем они могут, как симптомы болезни, привлечь к себе значительную часть сексуальной энергии. Между тем, в самых благоприятных случаях, минуя обе крайности, благодаря влиянию ограничений и прочей переработки, развивается так называемая нормальная сексуальная жизнь. Однако мы также должны понимать, что предполагаемую конституцию, имеющую зачатки всех перверсий, можно продемонстрировать лишь у ребенка, хотя у него все влечения могут проявляться только с небольшой интенсивностью. Но если, исходя из этого, мы склоняемся к мысли о том, что невротики сохранили свою сексуальность в инфантильном состоянии или вернулись к ней, наш научный интерес должна привлечь сексуальная жизнь ребенка, и появляется необходимость проследить игру влияний, господствующих в процессе развития детской сексуальности, до ее превращения в перверсию, невроз или нормальную половую жизнь.